уж одно к одному и давай выносить все подчистую. А у Бенедикта красть нечего, запасов не держит, что поймал, то и съел. Только что есть ржаве полный чулан. Ржавь чем хороша? Она в любое дело идет. Ее и курят, и пьют, и чернила из нее варят, и нитки красят, если кому охота полотенце вышивать. Брага из нее хороша, особенно когда мороз на дворе. Дом тоже утеплять можно, между бревен в пазы натыкивать. А кто и крышу крыть ржавью пробовал? Ну, не вышло. Клубки круглые, жесткие, сваливаются. На крышу хорошо солома, кто побогаче, доски тесовые. Ее на трясине берут. Вот как выходной, все чуть свет туиса подхватят, и кто куда. Бенедикт одно место хорошее приметил. Там Никита Иванович стол поставил, садовое кольцо. Никакого, конечно, кольца там нету, одни избы рядами. Там уж и городок кончается. А в аккурат за избами трясина, вся ржавью покрытая. Рви не хочу. Там даже местные тебя не шугают. Другие побили бы, что ты к ним ходишь, а эти нет. Вот идешь, поспеваешь позаранку, зимой заря мутная, красная, холодом от нее тянет. От зари роскошный холод проникает в сад, сочинил Федор Кузьмич. Садов у нас, конечно, нету. Это разве у мерзы какого? А что холодно, это да.